Глава 17. Даже не возражай. Холодный металл коснулся шеи. Не буду, а смысл. Григорий застегнул колье и прижался губами к плечу Даши. Я тебя когда-нибудь точно съем, Снегурка. Звучит угрожающе, Григорий Максимович. В моих руках тебе ничего не угрожает. Мужчина прижался к ней сильнее, и у Даши на мгновение все оборвалось внутри. Сердце перестало биться. Невыносимо. Или она настолько глупая, что совершает одну ошибку за второй, толкая себя в паутину, из которой ей потом не выбраться. Даша старалась не выказывать нарастающей паники, подпитываемой грустью и отчаянием. Подняла руку и дотронулась до колье. «Красивая, как и ты». Григорий снова поцеловал ее и прижал чуть сильнее. «Снегурка, я уже вижу, что ты нервничаешь. Напряжена до предела. Ну что ты, маленькая?» «Гриш, это мой первый прием в жизни». Она не сомневалась, что и последний, но вслух ничего подобного произносить не стала. «Пойми, я толком-то с девчонками даже не тусовалась. Клубы и то относительно приличные, и не до утра. Вечеринки с друзьями, где все свои и все понятно. Где пиво пьют из горла, слушают музыку на всю громкость и смеются в голос. Целуются и обнимаются по углам». «Целуются, говоришь». Мужские руки чуть сильнее сжали ее плечи и устремились вниз, остановившись на талии. «Ты понял, что я имела в виду?» «Нет». Рыкнул Зимин, и Даша немного растерялась, не понимая, дурачится он или принимает ее слова всерьез. «Поэтому вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Я пару раз была на подобных вечеринках. Мне они не нравились, но...» Она сделала акцент. «Я хочу сказать, что я там чувствовала себя среди своих. Мне не надо было беспокоиться, как я выгляжу, что скажу, а туда, куда ты ведешь меня». Она не договорила, потому что ладонь Гриши накрыла ее живот. И это было очень интимно, до дрожи в коленях. «Ты справишься. Тебе достаточно просто улыбаться, я буду рядом». Гриша хотел еще что-то сказать, но в дверь постучали. Мужчина нахмурился. «Сейчас вернусь. Через минуту спускаемся». Даша выдохнула, когда он вышел, и уперлась руками в ребро журнального столика. Ей бы выдержать. Не хотелось, чтобы Гриша раньше времени начала задавать вопросы. Боялась ли она? Очень. Чего конкретно? Да всего. Разговора с Григорием, его реакции, надо было пресечь раньше все эти непонятные, никуда не ведущие отношения. Не по ней мужчина. Ох, не по ней. Даша заставила себя улыбнуться и приказала не думать ни о чем плохом. Если разговору и суждено случиться, то значительно позже. В комнату Григорий вернулся мрачнее тучи. За все время, что они были знакомы, ей ни разу не приходилось видеть его таким грозным. Брови сведены на переносице, челюсти сжаты, ноздри гневно раздуваются, словно мужчина пытается сдержать бушующую внутри ярость. «Готово?» От холодного тона Даша поежилась. Настроение, которое и так держалось на плаву из последних сил, скатилась ниже плинтуса. «Да», — осторожничая, ответила она и все же не удержалась. «Гриша, что-то случилось?» Мужчина прищурился и как-то странно посмотрел на нее. Оценивающе. Даша растерянно моргнула и интуитивно приготовилась, сама не понимая к чему. Контраст между тем, как смотрел на нее Зимин последние дни и сейчас, был разительным, оглушающим. Даша не помнила, чтобы хотя бы раз за все время общения сталкивалась с подобным, даже когда Гриша считал, что она с легкостью согласится стать его любовницей и тиранил ее. Сейчас было иначе. Даша не могла бы с точностью сказать, в чем дело, но ее интуиция завопила о надвигающейся буре. Зимин очень медленно, едва ли не демонстративно покачал головой. «Нет, ничего не случилось». Тона он не изменил, говорил по-прежнему, изучая ее. И Даша, сама того не ведая, сорвалась в пропасть. «Я же вижу, что ты вернулся!» Начала она говорить, а потом резко оборвала себя. Чего она пытается добиться? Правды? Какой? Откровение? «Так, Даша, пойми, ты глупая, что никто с тобой откровенничать не собирается. По той простой причине, что не воспринимают равной. Ты же девочка для удовольствия. Поцеловать, поиграть, выгулять интерьер. Сунулась ты туда, куда не следовало». В мире Григория Зимина другие законы, другие отношения. Взрослый мужчина не будет воспринимать всерьез девочку, считай, с улицы. Что ты можешь ему дать? Кроме, конечно, девственности да молодости. Ничего. Поэтому просто улыбайся. Хотя бы сегодняшний вечер. Извини, Гриша, мне не стоит задавать лишних вопросов. Тормознула она себя, не понимая, что тем самым загоняет себя в угол. Зимин подошел к ней практически вплотную, и, несмотря на туфли на высоком каблуке, она по сравнению с ним оказалась пигалицей. «Правильно. Лучше не задавай». Вкратчиво ответил он, поднял руку и сжал пальцами подбородок Даши, приподнимая его. «Снегурка, ты мне ничего не хочешь сказать?» Даша растерялась сильнее. Она за последние дни настолько привыкла, что Гриша обходителен с ней, физически не трогает, не давит, не настаивает, что оказалась не готова к напору. Пальцы на подбородке вроде бы и не сжимали сильно, но это только пока. Гриша отчетливо давал понять, что она в его власти. И это Даше не нравилось до чертиков, еще сильнее доказывая, что она приняла правильное решение. Неужели она все же ошиблась в Грише? Доверилась и не стоило. Как только она смягчилась, потянулась к нему, подпустила его ближе, он показал свое истинное лицо. Даше некого винить, кроме себя. «Хочу». Она постаралась говорить как можно спокойнее, хотя ее всю потряхивало от внутреннего напряжения. «Мне не нравится происходящее. Я не хочу ехать на прием, но ты меня на него везешь. Плюс сейчас едва ли не запугиваешь. Прекрасное начало вечера, Гриша. Просто великолепное. Спрашивать, чего ты добиваешься, я не буду, я...» Ей договорить не дали. Гриша рванул Дашу на себя, отчего она врезалась в его грудь. Не успела пискнуть или возмутиться, как ее губы накрыли его. Издав нечто, отдаленно напоминающее яростный рык, мужчина набросился на нее с не менее яростным поцелуем, в котором не было ни капли нежности, окончательно дезориентируя Дашу в происходящем. Губы Гриши не ласкали, не пытались возбудить. Они клеймили, захватывали, причиняли легкую боль. Даша забилась в руках мужчины. Григорий так же резко разорвал поцелуй, как и начал. Продолжая прижимать девушку к себе, недобро выдохнул. «Тебя я добиваюсь, тебя!» Потом более спокойно добавил. «Поправь помаду». Размазал. В машине Даша молчала. Ее не привлекал ни вид ночного города, ни пейзажа. Гриша сидел рядом, завладев ее ладонью. Периодически сжимал чуть сильнее и подносил к губам. Он тоже ничего не говорил. Его выпад разозлил Дашу. Вот какого? То есть Григорию сообщили какую-то новость, скорее всего, связанную с работой. А она осталась крайней. Как-то не по-мужски. А что, собственно, она знает про мужчин? Взрослых и серьезных? Ничего. Кто-то был подобный в ее окружении? Нет. И не надо. Ей бы кого попроще, попонятнее. Она почти доверилась, почти поверила, почти влюбилась. Хотя, наверное, почти не бывает, человек или любит, или нет. «О чем ты думаешь, Снегурка?» Тон Григория смягчился, но Даше уже было все равно. «А тебе?» Она не стала лукавить. «Даже так?» «Да». «И что ты думаешь обо мне?» «Что ты страшный человек, Гриша. Хорошо, что в салоне был приглушен свет, и она не видела его лица. Да, она сознательно на него и не смотрела, не хотела». Мужские пальцы чуть сильнее сжали ее ладонь. «С чего такие выводы, позволю знать?» «Ты все знаешь сам». «А ты попробуй объяснить». «А стоит ли Григорий Зимин?» Она все же повернулась к нему и улыбнулась одними губами. «Наверное, большинство девушек до 25, а то и до 30, находясь на моем месте, сияли бы от счастья. Это как в сказке, ощущение нереальности». Я в красивом вечернем платье, в подаренных мужчиной украшениях, еду на некий прием, где мужчины будут все в костюмах от известных брендов, а дамы продам ясно и без лишних слов. И ты тоже из сказки, принц, мечта любой девушки. Снегурка, даже не думай говорить, что только не твоя. Зимин вроде бы и сказал с легкой иронией, со смешком, а Даша на уровне животных инстинктов почувствовала исходящую от него опасность. Причем едва ли не смертельную. Она слишком быстро подпустила хищника, дала добро. «Я и не буду», — в тон ему ответила Даша. «И чем же я страшен для тебя? Я так и не понял». «Тем, что ты тот, кто ты есть, Гриш. Ты забиваешь свою очаровательную головку глупостями, Дашуль, перестань. А твоя вспышка ярости перед выходом...» Все же она не удержалась и ступила на тонкий лед. «Мне про нее тоже не думать?» Мужчина ответил не сразу, чуть прищурился. «Я тебя испугал?» «Да». Она ожидала извинений или хотя бы других ласковых слов. Она жадно всматривалась в полумрак, Уже ставшее почти близким лицо Григория. Она успела изучить его морщины, ей даже иногда нравилось разглаживать их. Особенно на переносице. Вот и сейчас они образовались между бровей. Казалось бы, так естественно поднять руку и дотронуться до лба Гриши, провести кончиками пальцев, ничего не значащий жест. Почти ничего. Даша снова улыбнулась и отвернулась к окну. Даже истерику она не могла закатить, потому что уже знала, как жестко Гриша ее осадит. Она оказалась права. То, что последовало дальше, в точности соответствовало ее образу красивой жизни. Они въехали через высокие кованые ворота на огромную территорию. Огромный сад с фонтанами, идеально подстриженными кустарниками и газоном. Парковка с шустрыми молодыми людьми в смокингах, которые ловко отгоняли машины подальше. Фонари с коваными деталями. И постоянно прибывающие гости. Увидев всю эту красоту и роскошь, Даша разом позабыла об обидах и сама сильнее сжала руку Григория. Мужчина помог ей выйти из машины, поправив короткий полушубок. Еще один дорогой подарок. «Даша, посмотри на меня, девочка». Даша перестала вертеть головой и выполнила просьбу, или приказ, Зимина. Он встал таким образом, что отгородил ее ото всех, сконцентрировав внимание на себе. «Прошу еще раз, перестань волноваться. Ты выглядишь великолепно. На приеме будут русские, сам хозяин тоже прекрасно владеет русским языком. Ты не будешь чувствовать себя изгоем, и я буду рядом». «И никуда-никуда не отойдешь?» Она не смогла удержаться от легкого подтрунивания. «Дашуль, всегда бы ты так во мне нуждалась, как сейчас». Глаза мужчины снова потемнели, взгляд потяжелел. Даша поспешно опустила голову, спрятавшись. Первые полчаса Даша не помнила. Она намертво вцепилась в руку Григория, даже несколько раз царапнула его, оставляя едва заметные следы. Гриша накрыл ее ладонь своей. И да, никуда не отпускал. Он представил Дашу хозяевам, невысокому лысому мужчине за 50 и приятной, миловидной шатенке такого же хрупкого телосложения, как у нее. Они высказали приветствие на русском языке, а потом перешли на английский. Даша первое время пыталась вслушиваться, о чем они говорят, но школьной программы явно не хватало. Как результат, она еще сильнее почувствовала свою ущербность, образования никакого, ничего не знает и не умеет. Напрашивался даже вопрос, и что в ней Гриша нашел? Молодость или между ними произошла та самая пресловутая химия, что порой связывает совершенно неподходящих друг другу людей? В голове снова и снова возникали угнетающие мысли. Даше никак не удавалось взять себя в руки. Она и не ожидала, что вольется в местное общество и будет своей, но и предположить не могла, что все окажется настолько плохо. Ей хотелось уйти, сбежать. Не для нее все это. Ком то и дело вставал в горле. Даша взяла бокал с шампанским и пригубила игристый напиток. Как бы не напиться, впервые в жизни. В какой-то момент у Даши возникли странные ощущения. Она не могла с точностью сказать, с чем они связаны. Некое неудобство. Даша не удержалась и обернулась. Даже среди гостей в большом зале она сразу же увидела эту пару. Молоденькая девушка и мужчина лет 35, может, чуть старше. Они выделялись, особенно он, статный, широкоплечий, коротко, Даша даже бы сказала по-военному, стриженный. Лицо запоминающееся, высокие скулы, тяжелый подбородок. Даше показалось, что она его где-то видела. Странное, ничем не подтвержденное впечатление. На этом странности не заканчивались. Мужчина смотрел на нее, Даша готова была в этом поклясться. Именно от его взгляда ей стало не по себе. Он пронзал толпу гостей, едва ли не заставляя их расступиться. Рядом с этим мужчиной стояла девушка, которую Даша как раз и узнала. Она видела ее в парке, незнакомка улыбалась ей. «Гриша!» — негромко позвала Дарья, улучив момент, когда от них отошли очередные знакомые Зимина. Создавалось впечатление, что каждый из присутствующих считал своим долгом подойти и поздороваться с ним. Что тоже, в свою очередь, напрягало и вызывало волну очередных вопросов. «Да». Гриша отозвался, что немного приободрило Дашу. «Я могу ошибаться. Нет, я 100% ошибаюсь, но все же спрошу. Вон там, рядом с фортепиано, стоит пара. Мужчина лет 35 и девушка-блондинка моего возраста в белом платье. Они не из России, случайно?» Григорий повернул голову в указанном направлении. Даша не смотрела на его лицо. «Зря». Иначе бы поразилась, как быстро добродушие сменяется холодом, даже жестокостью. «Просто мне кажется, я эту девушку уже видела в парке, когда гуляла». «И мне ты не сказала, да, Снегурка?» И снова поглощенная собственными ощущениями и каким-то странным, необъяснимым, совершенно нелогичным предчувствием надвигающихся не просто перемен, а беды, Даша ничего не заметила. «Я не думала, что это важно, ты их знаешь?» «Да, это Руслан Коваль, бывший генерал вооруженных сил РФ».